Прошло, наверное, секунд 10, прежде чем моя травмированная голова начала соображать и сопоставлять. Ведь я с самого начала обратил внимание на несуразности, связанные с этим субъектом. По бетонным обломкам он шествовал, как по ровной дорожке, не перешагивал, не оступался. Тени от него никакой. А самое главное, что когда он красовался перед моим носом, солнечные лучи все так же продолжали меня слепить, хотя по всем законам физики должны были бы упираться в его спину. Блин, и как я не обратил внимания на то, что до боли сощуриваю глаза? — Ты че это замер, медиум? Дед пихнул меня в бок. К своему удивлению, я явственно почувствовал этот тычок. — Эй, правнучек, ты чё? Я попробовал сглотнуть, но поперхнулся. Старикашка, не дождавшись ответа, встал напротив и заглянул мне прямо в глаза. Дикий, душераздирающий вопль прокатился по оврагу. Клянусь, я никогда в жизни так не орал. У меня даже воздух в легких резко закончился. Призрак, как заяц, отскочил от меня метра на три, размашисто перекрестился и, как мне показалось, побледнел. Причем все это вышло у него столь смешно, что мой страх в ту же секунду куда-то испарился. — Ты че? — ошарашенно спросил дед, сообразив, что такие звуковые эффекты от меня больше не услышит, ну, по крайней мере, пока. «Совсем ошалел?» Собеседник боязливо вернулся на прежнюю позицию. «Страшно!» — выдавил я. «Мне тоже!» — парировал тот с издевкой. «Да будь я жив, то помер бы от такого ора!» Я старательно подбирал слова, потихоньку соображая, что в сущности ничего страшного в этом привидении нет. Ни трупных пятен, ни жуткого запаха, ни маниакального желания мной закусить. — А вы в самом деле того, ну, в смысле, умерли? — Помер, помер. 13 ноября 1929 года, прямо здесь, неподалеку, на берегу Царицы. Уж не знаю, что там у меня произошло, а только шел, не по себе стало. Вроде в груди все крутит да колет. Я в дерево лбом уперся, стою, терплю. Тут у меня в конечностях все оборвалось. Резь такая, помню, подумал еще, что так, наверное, и у тряпичной куклы бывает, когда ей ноги да руки хулиганы отрывают. Потом вроде ничего стало, шумно я так выдохнул, от души на все легкие, и будто груз с меня упал. Легко так стало, ни жарко, ни холодно, хорошо. Ну, я от дерева оторвался, думаю, домой пойду. Прилягу, под ноги глядь, а там я у корней в грязи валяюсь. Ушанка в соседнюю лужу перевернулась, лежит, мокнет. Признаться, в тот момент я толком не понял ничего. Надо, думаю, вещь поднять, а то ведь до дома-то еще пилить и пилить. А как без головы? Да еще вдруг она напитается? Вообще кошмар будет, сушить негде. Ну, наклоняюсь я, значит, за шапкой, да бодро так, как молодой. Хватит ее за край и тяну. Она ни в какую, как каменная сделалась. А тут меня осенило, что на голове у меня тоже что-то лежит. Я сдергиваю. Шапка. Моя шапка. и в руках, и в луже. Чертовщина! А тут еще у меня, ну, в смысле, у того меня. И что, под деревом валялся? Бог посветлел. И оттуда туманчик золотистый с ленцой так в небо. Шесть! Ой, дюжа, испугался я тогда. Домой вовсю прыть поскакал, бегу, а сам думаю. Че это за дела такие странные? Не иначе крыша на старости лет поехала. Ерунда среди бела дня видится. Прибег я домой, а дверь открыть не могу. Соседка из квартиры вышла. Не любил я ее при жизни-то. Баба склочная. Тут как родная стала. Миленькая, кричу ей, ты посмотри на меня, у меня все на месте. А она, гадюка, прямо сквозь меня раз и просочилась. Ну, Петр Афанасьевич, беда приключилась. Надо людей на помощь звать, пускай подымут, встряхнут, может, очухаюсь. Да куда там? Дома никого больше нет. Я к двери. Я открыть ее никак. Эх, была, не была, Зинки зажмурил, да и шаганул сквозь дверь. Ничего не почуял, будто ее и не было. И бегом назад. Думаю, лягу в себя так же. Кто найдет, к докторам отвезут, а те уж придумают, че. Уж на что, головастые, не может же такого быть, чтобы не придумали. Значит, бегу я по улице, а навстречу гляч. Ванька Курин идет спокойно так себе. Руки за спину заложил и в небо поглядывает. А я как заору, ну, на вроде тебя. Он же лет 10 назад, в феврале, помер. Прямо на Астраханской замерз с пьяни-то. А он посмотрел на меня, картуз свой дурацкий, который круглый год на башке таскал, сымает и выдает мне. С представлением, Петр Афанасьевич. Я, конечно, святым крестом себя по груди, отче наш припомнить пытаюсь, да покрикиваю периодически. А он, гад, картуз нацепил и преспокойно так спрашивает. А вы куда торопитесь? Может, подсказать чего? Я на него руками машу, уходи, малокаянный, а ему хоть бы хны. Только плечами пожал, развернулся и в проулок, а я дальше бегом. Злюсь на него, на Ваньку-то, думаю, зараза, нашел, когда привидится, столько времени завял. А вот когда поближе к себе подбежал, тут и началось. Народ меня нашел уже и потихоньку собирался, только вот не все живые. Ну и объяснилось все там. Городовой наш старый был, его еще при царе потеряли. Были слухи, будто бандиты втихаря порезали. Хороший мужик, я в ту пору как его знал, гораздо моложе был. Вот он мне по привычке и выдает. Ты, говорит, дурак, Афанасич, не мог спокойно на месте постоять. Тебя бы вместе с душой прибрали, а так пропустил. Вот ты будешь теперь небрекаянным шататься, пока в небесной канцелярии не решат, что хватит. Ну вот, с тех пор и шатаюсь. Годков-то уж сколь прошло, и не засчитать. Благо, что сейчас диковин всяких по городу насажено, по ним и ориентируюсь. Сроку-то мне ведь век с четвертью определили. Признаться, я так пленился рассказом призрака, что уже даже забыл о своих собственных проблемах. Мысленно попасть в старый царицын город, которого уже больше никто и никогда не увидит, дорогого стоит. — Ну и приложили тебя башкой, — с сочувственно проговорил старик, возвращая меня к реальности. Непроизвольно коснувшись затылка, я поморщился. «Послушайте, дедушка, а вы, случаем, не видали, кто это меня так?» После прослушанного рассказа я проникся к собеседнику уважением, и обращаться к нему как-то иначе язык не поворачивался.